— возмутилась Милка. «Рис с майонезом и салат крабный». Лариса возвращалась и вспоминала. «Северск, Северск. Что-то с ним связано». «Нет, вроде ничего». Более сильная эмоция от вида хлебающей суп дочери увела мысли от Северска. Она подумала, что надо было иметь хотя бы двоих детей. Но и она у своих родителей одна, и Коля один. Такие все теперь женщины, деловые, загруженные дамы. Один ребенок просто акт приличия, не больше. Но тут же подумала, нет, нет, не то. Она родила бы и второго. Не было у нее преграждающих, идущих вопреки этому целей. Просто она до сих пор не уверена, что их семья навсегда. Есть в ней какая-то то ли недостроенность, то ли недоговоренность. Все будто бы и хорошо, но в любой момент может стать иначе. И она этому не удивится. А Северск, оказывается, вот что. Коля плавал туда на байдарке незадолго до их знакомства. Если он делал что-то не так, его папа, ее свекр, говорил всегда: «Только не устраивай нам Северск, понял?» «Ша-ша-ша», успокаивала его свекровь. Но то было давно-давно-давно. Эти дети из Северска. Милка кормит их икрой, приготовленной для болгарских друзей. Лариса вытащила из холодильника коробку конфет для тех же друзей и перепрятала ее в другое место. «Посуду», — велел Павлик Машке. «Потом», — ответила она. «Сразу», — сказал он. «А что с ней станется, если постоит?» «Ничего», — махнула рукой Милка. «Постоит, как миленькая. Пошли слушать музыку. У тебя есть Биджиз? А Смоки?» «Я даже не знаю, что это такое», — пожал плечами Павлик. «Не знаешь?» — закричала Милка. «А, не знаешь!» «Давай договоримся сразу», — мирно предложил Павлик. «Я этим не горю и не понимаю». Милка глубоко вздохнула, чтобы не сказать все, что ей хотелось сказать по этому поводу. Она еще продолжала любить примитивных провинциалов самой жалостливой любовью из всех возможных любовей на земле, и то состояние превосходства, которое росло и росло в ней, диктовало не грубые крики на смешку, а королевскую снисходительность и участие в судьбах народов неразвитых, темных и слабых. «Идемте, дети мои», — сказала она со всей нечеловеческой мягкостью. Она поставила их перед японской системой, уверенная, если уж не искусство, то техника взорвет этого бедно-примитивно воспитанного мальчика. Кто же ходит в таких невообразимо широких штанах? Если бы хоть один из их школ пришел в подобных собирать макулатуру, его бы изъязвили так, что родителям не хватило бы зарплаты вылечить его бедолагу. Похожий случай у них уже был. Мальчик загремел в больницу. К ним в класс приходил господинчик и поповским голосом учил их быть добрыми. Оказалось, врач-психиатр. Они чуть не лопнули от смеха. Ведь стоило купить парню нормальные джинсы, и он выздоровел. Причем здесь доброта? Джинсы или есть, или их нет? «Ну, — спросила Павлика Милка, поставив его перед системой, — этим ты тоже не горишь?» «Горит, горит!» — запричитала Машка, каким-то непостижимым чувством сообразившая, что надо бы ее Павлику восхититься всеми этими роскошными машинами. Машка даже подумала, повосхищаться чем-нибудь у Милки полагается, хотя бы из вежливости, они же все-таки в гостях. Система была что надо, и Павлик это оценил. Они сидели в мягких, круглых, как шары, креслах, и все испытывали разное. Машка — щенячий восторг от всего, что ее окружало. Павлик — смущение и подавленность всем, что его окружало. А Милка — неудовлетворение. Ибо сияние Машки хоть и приятно, но не главное. Главным был этот непонятный мальчик, который, как оказалось, принес к ней в комнату ту самую открытую ею банку с крабами, принес и поставил на стол, будто про рис и майонез ему ничего сказано не было. «Или возьми обратно, или я выброшу в мусоропровод», — заявила она ему. «Это твое дело», — ответил Павлик. «Ерунда же это, крабы, икра, конечно, дефицит и все такое прочее, но у них в семье принято и к дефициту относиться, как к вещам простым и распространенным. Не делать культа, а этот делает культ из жестяной банки». Она брезгливо взяла ее за отогнутую крышечку и понесла на кухню. Там она как можно громче стукнула дверцей мусоропровода, вернулась, села в кресло и посмотрела на своих гостей. Они молчали. «Они бы все равно пропали. Жара?»